Глава 26. Пост-Хевишем Блюз. Глашатай, когда не работал в охоте на снарка, жил в роскошных апартаментах в Норленд-парке. Он возглавлял билетрицию 20 лет, и, согласно предписанию Совета жанров, ему пришло время сдать пост. Глашатай, как ни странно, и по имени был глашатаем, а его служба в должности глашатая являлась чистым совпадением. Прежде глашатаем был Брэдшоу, а до него Вирджиния Вульф. Под ее руководством заседания билетриции длились по несколько часов. Глашатай. Самая трудная работа в билетриции. Часом позже я вошла в штаб билетриции и позвонила в колокольчик. Это был сигнал для председателя, означавший события первостепенной важности. И через несколько мгновений глашатай появился. За воротничком у него торчала салфетка. Мой вызов оторвал его от обеда. Я села и рассказала им обо всем, что случилось. Ему тоже пришлось сесть, когда он все это услышал. «Где сейчас Блюберт?» — спросил он. «Снова на складе», — ответила я. «Я приказала провести осмотр. Впечатление такое, что ось сломалась от усталости металла». «Несчастный случай?» Я кивнула. «Все-таки ее не достали». Несмотря на все происшедшее, я по-прежнему не могла найти ничего подозрительного в ее гибели. А в случае с Перкинсом у меня в активе значился всего лишь отсутствующий на месте ключ. Гонки всегда опасны, и Хевишем знала это лучше, чем кто-либо. Сколько ей осталось? За время нашего разговора они разыграли сцену смерти в надеждах. Врач сказал, что ей осталась в лучшем случае голова, пока мы сводим ссылки на нее и ее появление до минимума. Председатель похлопал меня по плечу. «Придется обучить А-генерата на ее место», — тихо сказал он. «Надежды не будут уничтожены». Он посмотрел мне в лицо. «На несколько дней вы освобождаетесь от службы, мисс Нунитот. Побудьте дома, придите в себя, а мы подыщем для вас спокойное занятие, пока вы не сможете вернуться к своим обязанностям в полной мере». Появился твит. «Что случилось?» — спросил он. «Мне сказали». Глашатай взял его под руку и рассказал ему обо всем, что произошло. А я сидела и думала, как мне теперь жить без Хевишем. Подошел твит и положил мне руку на плечо. «Мне очень жаль, четверг. Хевишем была из лучших. Мы все ее очень ценили». Я поблагодарила его. «Может, вам будут интересны те копии отчета из главного текста распределительного управления?» «Что в них?» Он положил их передо мной. «Это отчеты по суперслову ТМ, написанные Перкинсом, Дином и мисс Хевишем. Все трое дают программе полное добро. Если Перкинс и был убит, то не из-за программы». «Высшая читабельность?» «Похоже на то. Такая современная система нуждается в людях вроде вас, мисс Нунитот, чтобы наблюдать за проведением ее в жизнь. Я предлагаю вам постоянную должность в книгомирье». Я посмотрела на него. Идея показалась мне заманчивой. В конце концов, в Суиндоне меня никто не ждал. «Звучит неплохо, твит. Могу я подумать?» Он улыбнулся. «Сколько хотите». Я вернулась в гидросамолет Мэри и перечитала финальную сцену мисс Хевишем в «Больших надеждах». Профессионал до последней минуты, она отыграла собственную смерть с таким чувством, какого я никогда не замечала в ней при жизни. Отыскав бутылку вина, я налила себе большой стакан и с облегчением выпила. При этом я знала, что пить мне по какой-то причине не следует, но вспомнить этой причины не могла. Я посмотрела на руку, на которой утром было написано какое-то слово. Хевишем настояла, чтобы я его смыла, и я послушалась. Но мне все равно было интересно, и по оставшимся бледным следам я попыталась понять, что там было написано. «Липтон?» — прошептала я. «Почему я написала на своей руке Липтон?» Я пожала плечами. Изысканное красное согревало душу, и я налила себе еще. Открыла маленького принца, модифицированного в суперслове ТМ, которого дала мне Хевишем, и принялась за чтение. От книги исходил странный дынный запах, Бумага на ощупь напоминала тонкий пластик. Буквы четко выделялись на молочной белизне страниц.